Ну наконец-то, облегченно выдохнул я, вешая табличку «закрыто». Все мы валились с ног, кроме, наверное, Эрика, который большую часть времени вынужден был сидеть в подсобных помещениях. «Дим, нам нужен нормальный персонал», — покачала головой Даша. «Думаю, мы сможем выкроить пару дней отгулов в лицее или даже прогулять несколько занятий, но на постоянной основе это не годится». «Полностью согласна», — протянула Таня, сидя за столом и уткнувшись лбом в столешницу. «Наймем», — кивнул я. «Главное, что это успех. Похоже, народу наши бургеры и впрямь понравились». «Ну так они вкусные», — улыбнулся Миша, с довольным видом поглощая один из них. «Ничего удивительного, что люди идут, да и цена, в принципе, не настолько большая. Большинство из жителей Ильинска может себе это позволить. Мне нужно как минимум два помощника на кухню», — объявила Нина. «Один на полный день, второго можно на полставки на случай, если будет большой поток гостей. И в зал нужно как минимум двое. Один на кассу, другой для посадки гостей», — дополнила Хильда. «В идеале еще администратор, но полагаю, что в нынешних условиях это будут лишние расходы, и его роль будет пока выполнять кто-нибудь из нас. Но в целом отработали сегодня хорошо», — улыбнулась Даша. «Нам немного не хватает слаженности, но думаю, это мы уладим». «Все молодцы», — одобрил я. «А теперь давайте посчитаем, сколько мы заработали». Мы собрали все вырученные деньги, после чего расселись прямо в зале и начали считать. Таня, входя в роль моего адъютанта, взяла на себя функцию бухгалтерии и подготавливала бухгалтерскую книгу, по которой мы в будущем и будем платить налоги в счетную палату. Так, начала она подводить итог. Если вычесть расходы на продукты, заработную плату Нины, то получается 2083 рубля чистой прибыли. Серебром, разумеется, 208 золотом, нахмурился я. Это было даже близко не та сумма, о которой я думал. Таня кивнула, подтверждая, 208 рублей, повторил я и сел на стул. «Дим, ты чего?» – забеспокоилась Даша. «208 рублей, это крохи, мы вложили почти 25 тысяч», – воскликнул я. «Разумеется, я понимал, что миллион за месяц таким образом не заработаю, но у меня должен был возникнуть хоть какой-то крупный денежный поток, показывающий, что я вполне состоятельный и перспективный купец. Могли появиться инвесторы, и вот у меня уже целая сеть ресторанов по всей империи». «Ну а ты что думал?» — сердито бросила Хильда, уперев руки в бока. «200 рублей чистой прибыли, для первого дня это отличный результат для такого заведения. И скажу тебе, что скорее всего уже спустя неделю доход сократится до 75-100 рублей в день. И тем не менее это 100 рублей чистой прибыли, 3000 в месяц. Через полгода ты сможешь открыть второе заведение в менее перспективном месте, вложив, условно, 1015, который тоже будет приносить деньги. Спустя лет 5 у тебя уже будут несколько десятков ресторанов». Да, она была права. Судя по увиденному, это успешный бизнес, у которого есть отличный потенциал для роста и развития. Но будет ли принцесса ждать эти 5 лет, пока я не заработаю нужную сумму? Хотя нет, лучше ставить вопрос иначе. Позволит ли принцессе ждать, несмотря на свою злость? Хильда скорее всего тоже понимала, что у нас нет 50 лет, чтобы в полной мере развернуться. Дворянство мне нужно прямо сейчас, иначе все наши планы рухнут. «Дим, ничего», — приободрила меня Таня, положив свою руку на мою. «Мы что-нибудь придумаем, обязательно, может». Но что может, я так и не услышал, потому что зазвенел колокольчик над дверью, и в зал вошло четверо мужчин весьма угрожающей наружности. Крепкие, хорошо сложенные, но одетые крайне невзрачно и бедно. Рожи неприятные, наглые, а во взгляде чувствовался вызов. Лишь взглянув на них, легко было понять, от них будут проблемы. «Мы уже закрыты», — решительно сказала Хильда. «А, да, правда?» Мужчина снял с головы потрепанный котелок и наигранно осмотрелся, словно выискивал, где это написано. «Но мы люди уставшие, голодные, может, накормите?» «Мы закрыты», — вместо Хильды повторил уже Эйрик, возвышающийся чуть позади девушки. Бросив взгляд на северянина, их главный досадливо дернул щекой, оценивающе осмотрев мужчину, затем уже оглядел меня и Мишу. «Детишки, играющие в солдатиков», — криво усмехнулся гость. «Лучше и дальше маршируйте и стреляйте по тарелкам, или что вы там делаете в этой своей школе. Рестораны – это не ваши. Сегодняшний день показывает, что вы глубоко заблуждаетесь, возразила Таня. «Мы более чем успешны». Тот на это улыбнулся еще шире и продемонстрировал отсутствующие зубы. Остальные тоже захихикали, словно услышали что-то смешное. «Поэтому вы и тут, так?» – спросил уже я. «Думали, что у нас ничего не выйдет, а затем увидели очереди и напряглись». Мужчина не ответил, но по наглой роже и насмехающемуся взгляду было понятно, что так оно и есть. Оставался лишь вопрос, кто их прислал, конкурент или торговая гильдия, а может это одно и то же в нашем случае. У вас милое заведение, и судя по тому, что судачит на улице, жратва вкусная, но у вас нет разрешения на торговлю тут. У нас есть купеческая лицензия, вновь возразила Таня, которая то ли из-за упрямства, то ли непонимания, с кем мы имеем дело, настаивала на том, что все законно, все совершенно легально, мы не нарушаем никаких законов. Тань, не оправдывайся перед ними, это головорезы, которых прислали нас запугать, хмыкнул я. Слушайте сюда, детишки, вы влезли на территорию серьезных людей и ведете бизнес без разрешения. Сегодня визит вежливости, советую завтра не открываться. А если мы все же откроемся, поинтересовался я, на что тот хмыкнул, после чего харкнул на пол и вместе со своими дружками вышел. «Да как они смеют!» – рычала Таня. «Мы получили все разрешения, все, кроме торговой гильдии», – покачала головой Хильда. «Но они же официальная организация», – охнула Даша. «Они не могут подсылать к нам каких-то уличных бандитов. Надо немедленно вызвать полицмейстеров и что, скажем, что нам угрожала торговая гильдия?» Поморщился я. «Над нами посмеются. Или хуже», – согласилась Хильда. «Полицмейстеры вполне могут быть куплены и закрывать глаза на такую несправедливость. И что нам делать?» – взволнованно пробормотал Миша. «Вы же не собираетесь сдаться и закрыться? Мы столько сил вложили в это». «Разумеется, нет», – ответил я, продолжая смотреть на закрытую дверь. «Вот именно. Мы вложили столько сил в этот бизнес, что я скорее разнесу на кирпичики местное отделение торговой гильдии, чем закроюсь». Глава 10. После внезапного визита местных бандитов было решено, что кто-то должен остаться и присмотреть за заведением ночью. И разумеется, это не могла быть ни одна из девушек или Миша. Нужен был кто-то, кто может постоять не то что за себя, а за наш ресторан. То есть это либо я, либо Ирик. Северянин вызвался сам, но только на сегодня, и взял с меня обещание доставить Хильду до своей комнаты, которое я благополучно выполнил. У дверей у меня была призрачная надежда, что девушка предложит и мне зайти, но она лишь поцеловала меня на прощание. На следующий день Миша уже не смог присутствовать, так что пришлось обходиться без него, зато Даша привела какую-то знакомую девчонку с кафедры на подработку. Эрик сообщил, что за ночь ничего не произошло, и ушел, отправившись спать, а мы приступили к работе. На второй день народу тоже было много, хоть и без такого ажиотажа, как вчера. Девушка, которую привела Даша, справлялась неплохо. К тому же мы повесили объявление о найме сотрудников и очень быстро получили отклик. Почти сразу мы получили еще одного помощника на кухню и двух официанток. На кассе, впрочем, стояли либо я, либо Таня. По большей части даже Таня, решив, что раз уж она собирается стать моим адъютантом, то должна взять на себя подобную работу. Благодаря новым сотрудникам нам всем стало как-то легче. Хильда вообще покинула нас в полдень, сказав что-то вроде: «Моя миссия выполнена, дальше вы сами». И мы действительно неплохо справлялись. Народ приходил разный, в том числе и лицеисты. То ли специально брали увольнительные, чтобы попробовать наши блюда, то ли так совпало. В любом случае дела у нас шли просто прекрасно. «Дмитрий Алексеевич», — улыбнулся мне подошедший к кассе немолодой мужчина в синем кителе с золотистыми рукавами и нашивками детей Хлада. «Василий Самуилович», — поприветствовал я истинного. Именно он сейчас возглавляет имеющихся на территории лицея детей Хлада. Василий Самуилович — кто-то вроде декана в закрытой кафедре лицея, и именно он руководил операцией, когда на Мариинский театр напали ХГГ, пытаясь убить принцессу. «Не ожидал вас увидеть». «Взаимно», — ответил он мне теплой улыбкой. «Вы тут работаете?» «И работаю, и владею», — не стал скрывать я. «Даже так?» — удивился он. «Вкусно кормите? Сами попробуйте. За счет заведения. С магами нужно дружить. Мне этот бургер ничего не стоит, а вот пару баллов на мой счет может дать». «Премного благодарен», — не стал спорить мужчина, забирая бургер. На том и разошлись, а мне оставалось гадать. Это он на меня пришел посмотреть? В конце концов, подклетвенных в лице и кроме меня нет, или хотел проверить слухи о новом вкусном блюде, но спрашивать прямо я не стал, да и некогда, клиентов куча. В целом второй день прошел практически так же, как и первый, а денег мы заработали даже чуть больше, чем накануне. Настолько, что в итоге было решено отнести их в банк, а на будущее организовать сейф где-нибудь в подвале и желательно с магической защитой. С последним могла помочь Цукимору, но этим займемся, когда купим этот самый сейф. В этот раз ночевать пришлось мне, но на будущее думал поселить сюда Казимира, чтоб он кушал всех незваных гостей. Но несмотря на то, что я буквально ждал неприятностей, ничего не происходило. Те мутные личности, что угрожали нам, так и не показались, что меня даже немного расстроило. Дмитрий Старцев любил тишину и покой, а вот гнев, стремление воинов, чуть ли не воплощение битвы, и подобные тихие деньки заставляли меня немного ржаветь. Если все, что рассказывала Хильда о севере, правда, то быть ярлом тех краев мне понравится. Схватки с демонами, пышные пирушки с мордобоем и сисястыми женщинами. Страна мечты прямо. Утром пришлось оставить ресторан на Нину и новых работников, а самому отправиться в лицей и хотя бы сделать вид, что я там учусь. Вряд ли старшина обрадуется тому, что я пропустил уже несколько дней. И так и вышло. Он был и впрямь зол, хоть у меня и было разрешение сверху. Так что пришлось немного побегать, пострелять, а затем посидеть на небольшой лекции, посвященной войсковой тактике малых групп, которую я почти не слушал. Что поделать, я не командный игрок, когда дело касается битвы. Сражаться как другие значит сдерживаться, а если я перестану сдерживаться, то могу потерять контроль и перебить еще и союзников. Как ни посмотри, одному мне лучше. Когда долгая и мучительная лекция наконец закончилась, я почти бегом отправился обратно в ресторан, но как оказалось, моя помощь там не требовалась. Заведение и так прекрасно справлялось. Одна из новеньких стояла на кассе под присмотром Тани, которая сегодня наглейшим образом прогуляла, в то время как остальные были заняты залом и кухней. И пока я неторопливым шагом шел по своим делам, в голову то и дело лезли разные мысли. Например, в последнее время все больше стал думать о том, чтобы закончить с учебой. Когда я только оказался в этом мире, то мне нужно было время и место для адаптации, и лицей хорошо подошел. Сейчас же, когда Беспалов залег на дно, а дело с принцессой внезапно превратилось в помолвку, мне становилось тесно в рамках учебного заведения. Мне было сложно заниматься рестораном и придумывать, как раздобыть миллион, не говоря о том, что нужно забрать маму из цепких лап старого лиса Рубцова. Впрочем, я сильно сомневался, что с ней что-то делают или держат в плохих условиях, ведь за такое я спрошу со старика. Скорее всего, в скором времени мне придется забрать документы, но не раньше, чем Лизавета официально объявит о нашей помолвке. Нужно быть рядом на тот случай, если на нее начнут давить. Кстати о давлении. Внезапно на пороге нашего заведения появилась уже знакомая нам пятерка мутных личностей. Ублюдки приперлись буквально средь бела дня, наглости им не занимать. И похоже, в этот раз они решили не ограничиться одними лишь словами. Посетители тоже почувствовали неладное и начали собираться, стремясь оказаться подальше. Заведение закрывается. Рассмеялся уже знакомый мне лидер и пнул один из столов. Правда, в этот раз он вначале осмотрелся и, видимо, не увидев Эрика, решил, что можно переходить к более активным действиям. «Что вы делаете?» – ахнула девушка за кассой, но мужчина на нее даже не посмотрел. «Ай-яй-яй, какой я неуклюжий!» – покачал он головой, а затем его друг перевернул второй стол. «Перестаньте!» – воскликнула рассерженная Таня. Подобного бардака оказалось достаточно, чтобы оставшиеся посетители покинули здание, внутри остался лишь персонал. «Перестаньте!» Передразнил ее один из пятерки и издевательски расхохотался. Да эти мудаки получали удовольствие от того, что тут делают, и явно чувствуют безнаказанность. Получается, полицмейстеры действительно подкуплены гильдией, ТЦ. Вот незадача. Несмотря на происходящее, я все еще сидел, раздумывая, как поступить. Пойти и оторвать им головы, хотелось бы, это был бы самый простой в исполнении способ, но увы не самый разумный. Я владелец ресторана, и если по городу разойдется слух о том, что тут людей убивают, то к нам никто не придет, какой бы вкусной ни была кухня. Про возможные проблемы с законом я вообще говорить не хочу, особенно после нашей размолвки с Рубцовым. Тайный советник воспользуется этим, чтобы вновь взять меня на поводок. Мы вам дали шанс решить вопрос по-хорошему, начало их главный, но вы, видимо, слишком глупые или самонадеянные. У вас нет разрешения на торговлю, а значит и торговать вы не будете. Уяснили? У нас есть все соответствующие разрешения, прошипела Таня, уперев руки в бока. Если бы это было так, нас бы тут не было, улыбнулся ей главарь. В качестве штрафа мы заберем всю вашу сегодняшнюю выручку. Но если вы и завтра продолжите упрямиться, то одними деньгами. Он уже потянулся к мешочку с деньгами, который был перед кассиром, но тут встал я. Хватит рассиживаться и наблюдать, все равно ничего умного не придумаю. Руки убрал, пока их тебе не переломали. Главарь удивленно моргнул и повернул голову ко мне, после чего надменно хмыкнул. Ну да, их пятеро, а я не произвожу такого же впечатления, как Эрик с его ростом и широкими плечами. Увы, Дмитрий Старцев даже до 180 не дотягивал. Парень, не глупи, жизнь не стоит этих денег. Либо решай вопросы с сам знаешь кем, либо закрывайтесь. Третьего варианта не будет. Нет, у меня как раз есть такой, пожал я плечами. Я переломаю вам ноги и руки, после чего вышвырну за дверь, а затем дойду до вашего босса и переломаю конечности ему, попутно интересуясь, с чего это он решил, что его разрешение мне нужно. Ишь какой борзый, зуб, хмыкнул один из бандитов. Видимо решил, что напялил солдатскую форму и уже стал крутым. Главарь хмыкнул, запустив правую руку в карман потертой куртки, затем сделал шаг мне навстречу и положил левую на мое плечо. Хочешь быть героем? Ну вот сейчас и узнаешь, что с ними бывает. Его рука выскочила из кармана, а на пальцах что-то блеснуло. Это было быстро, правда, но по сравнению с кем-нибудь вроде Эрика это было жутко медленно. Самодовольная улыбка с лица главаря исчезла в тот момент, когда я играючи перехватил его руку с кастетом в запястье и вывернул ее. Он взвыл и рухнул на колени, ощущая, что если я надавлю чуть сильнее, то раздроблю кости. Надо же, нападение, у нас нападение, наигранно охнул я, поворачиваясь к девушкам. Ты не понимаешь, на кого поднял руку, прошипел главарь, но попытка запугать меня оказала противоположный эффект, и я все-таки надавил сильнее. Кости треснули, а мужчина истошно завопил. А нет, господа, это вы понятия не имеете, с кем связались, прорычал я, довольно оскалившись. Двое, видимо что-то почувствовав, отступили, но другой, самый храбрый или самый тупой, что порой синонимично, бросился на меня с дубинкой. Я принял удар на левую руку, заслонившись и укрепив ее духовной броней, от чего деревянное оружие разлетелось в щепки, что сильно подпортило боевой дух атакующего. Зато активизировался главарь. Прижимая раненую руку, второй он вытащил револьвер, нацелил его на меня и даже выстрелил. Впрочем, пулю остановила та же духовная броня, калибр не тот, чтоб ее пробить, он подклетвенный, догадался один из бандитов, отступая назад, а затем вообще выбежал из ресторана, бросив своих друзей. Догадались? Вот и молодцы, а теперь вон, если еще раз припретесь, то я не буду таким добрым. На их счастье у мордоворотов хватило мозгов сообразить, что силы не равны, и даже пистолет, лишь игрушка против меня. Поэтому двое помогли поднять лидера на ноги, и вместе они свалили. «Они еще вернутся», — мрачно сказала Таня, смотря на разгром. «Вернутся», — согласился я. «Может не конкретно эти, но их босс вряд ли оставит нас в покое, а значит нужно подготовить что-то в ответ». Глава 11. «Я, конечно, рад, что ты все-таки решила задержаться, но что во имя хлада ты тут устроила?» Вздохнул я, разглядывая фламилию и лежащий на полу труп мужчины. «Ты сам просил присмотреть за этим местом», пожала она плечами, но едва ли вампирская богиня чувствовала хоть намек на вину. Скорее напротив, в лежащем на полу второго этажа мужчине не было ни кровинки, что означало, что вампирша сыта и довольна. Фло нашла меня буквально через пару минут после того, как зашло солнце. Она, вроде бы, не боится солнечных лучей, но редко бывает на улице днем, предпочитая ночь. Тогда меня посетила гениальная идея попросить ее присмотреть за рестораном по ночам, по крайней мере в ближайшие несколько дней. И вот итог, первая же ночь, и у нас труп. На лестнице послышались шаги, заставившие меня слегка занервничать, но это оказалось всего лишь Таня. «Ой, Фламилия, не знала, что ты тут. Дима сказал, что ты ушла. Решила все-таки подзадержаться», — улыбнулась та. «Рада тебя видеть, Веснушка». На подобное обращение девушка слегка рассердилась, но тут ее взгляд упал на труп, и она остолбенела. Это еще что такое? Он ведь ж... Нет, он мертв, устало вздохнул я. Таня так и таращилась на мертвеца, не веря, что это происходит на самом деле, а вот меня вид покойника нисколько не впечатлял. Фламилия убила его аккуратно и чисто, даже ни одна лишняя капелька на пол не упала. Ну хоть на этом спасибо, а то еще не хватало лужи, которая бы просочилась через щели в полу и накапала гостю на голову. Ой, охнула Таня, мне нужно присесть. Фло, у меня один вопрос. Нахрена, ты же могла его просто напугать. Этого придурка же послали, а когда он не вернется, будут искать. Искать тут, понимаешь? Вампирша на это закатила глаза и пнула мертвеца, отправляя его в тень. Ох, как ты, опешила Таня, затем подошла, наклонилась и пошарила по полу, пытаясь понять, не иллюзия ли это. Это была магия, одна из разновидностей, которой в вашем мире нет. Видимо, тень не сочла нужным выбрать себе адептов, ответила Фламилия. Научить, а ты можешь? Таня изумленно уставилась на девушку. Перестань, сказал я Фламилии, а затем уже обратился к Тане. Этому нельзя научить. Тень сама выбирает себе слуг. Но я могу их свести, не согласилась вампирша. Тени нужны адепты. Если она выдержит испытание, то сможет обрести благосклонность тени. Что такое тень? Спросила Таня. Это живое существо или... Это кто-то вроде него, кивнула Фло на меня. Но более древнее и независящее от людей. Изнанка мира, что осталось от истинной тьмы, когда отец украл частицу истинного пламени и принес свет. Таня вначале просияла, а затем нахмурилась. Похоже, она ничего не понимала, что, впрочем, не мудрено. Местные сказки и мифы никак не связаны ни с башней богов, ни с отцом. Так что о мире как таковом здесь мало что знают. Тень — это тень, вставил я. То, что есть повсюду. Но не советую связываться. Это, конечно, не магия крови или что-то такое, но тоже можно счесть темным искусством. Впрочем, по взгляду Тани было ясно, что она действительно заинтересовалась таким предложением. «Делайте, что хотите», – буркнул я. «Но если с ней что случится, отвечать будешь ты», – прямо сказал я Фло. Та ответила мне своей обычной роковой полуулыбкой и слегка прищуренным взглядом. Внезапно внизу послышался какой-то переполох, и пришлось оставить девушек и спуститься вниз. К нам пожаловали полицмейстеры, причем те же самые, что захаживали вчера. Именно эта троица явилась на беспорядки, что устроили бандиты, правда спустя примерно полчаса после того, как все было кончено. Сняли показания, ничего внятного не сказали и ушли. Теперь, видя их, я все больше убеждался, что они продажные и работают на торговую гильдию. «Добрый день, господа», — поприветствовал я их, нацепив дежурную улыбку. «Есть какие-то новости по поводу вчерашних гостей, устроивших беспорядок?» «Нет», — сухо мне ответил старший. «Дмитрий Алексеевич, где вы были вчера вечером?» «В лицее. Кто это может подтвердить?» «Да много кто, я и впрямь ночь провел там». «Значит, вас не было здесь сегодня ночью?» «Нет». «А кто был?» «Это допрос, ответьте, пожалуйста, на вопрос». «Никого не было», — соврал я, на что полицмейстер недовольно поджал губы. «Может, таки объясните, что происходит?» «Пропал человек». «Вот как?» — изобразил я удивление. «Фло, чтоб тебя, никаких трупов в моем ресторане». Последствия вчерашней свары так крайне негативно сказались на сегодняшнем потоке клиентов. Только не могу понять, при чем тут я, развел я руками. В конце концов, я и впрямь не знал, что Фло ночью кого-то прикончит. «Этого человека видели у вашего заведения», — ответил он. «Я осмотрюсь». Последнее не было вопросом. Мужчина без какого-либо разрешения стал расхаживать по залу, поглядывая по сторонам. Затем без моего дозволения отправился на кухню, прошелся по служебным помещениям и заглянул в подвал, порылся там в вещах, и пусть ничего запрещенного там не имелось, сам факт того, что этот человек ведет себя подобным образом, выводил меня из себя. Затем настал черед второго этажа, но он ничего там не нашел, ни тела, ни Фламели. Вампирша спряталась, еще когда мы поднимались по лестнице, и простой полицмейстер уж точно не мог обнаружить скрытое в тени. Не уверен, что даже местные маги на такое способны, уж слишком ограничены их силы. «Закончили?» – спросил я, когда полицмейстер спустился вниз, ничего не найдя. Законник одарил меня крайне недовольным взглядом, и я не смог не насладиться его раздражением. Он и впрямь ожидал что-то найти. Мужчина бросил короткую фразу своим людям, и вся троица, не прощаясь, нас покинула. «Дим», — забеспокоилась Таня. «Да, я знаю, эти ребята играют грязно, сквозь зубы процедил я. «Я могу их всех убить», — предложила Фламилия, лежа на моей груди. Было около полуночи, мы с ней лежали на гамаке, сотканном из тени, и это было на удивление удобно. «Вскрыть им глотки, выпустить кишки», — продолжила Фло. «В отличие от тебя я не ограничена в средствах и не собираюсь задерживаться в этом мире. Решу все твои проблемы и уйду, не оставив следов. Что скажешь?» «Нет, я практически не думал. Фло, конечно, полезно, но это мои проблемы, и я хочу решить их сам, а не взваливать это на плечи девушки. Тем более я понятия не имел, к чему могу привести ее действия. Я сам все улажу, но спасибо за предложение. А может, прямо сейчас и разберемся?» — промурлыкала она, придвинувшись чуть ближе и заглядывая мне в глаза. «В смысле? Я знаю, где живет тот человек, что сегодня к тебе приходил. Полицмейстер, он самый», — хищно ухмыльнулась Фламилия. «По мне это будет слишком подозрительно», — помотал я головой. «А мы спрячем лица, как раньше», — она провела рукой по своим щекам, создавая изящную полумаску. «Не получится. Инфериалы не должны видеть рядом с лицеем, да еще когда у меня нет алиби». Беспалов отступил и вряд ли думает, что за всем стою именно я, и не стоит подводить его к этой мысли. «А кто сказал, что ты не сможешь придумать новую личину?» «Новую?» — Фламилия коснулась моего лба пальцем, и я почувствовал, как по лицу расползается теневой покров. Я тут же схватился за лицо и ощутил холодную поверхность чего-то, напоминающую металл. «Что это?» — спросил я, но вместо ответа девушка вытащила из тени небольшое зеркало и дала мне взглянуть на себя. Мое лицо было скрыто чем-то вроде матово-черной маски, слегка повторяющей черты лица, но не настолько явно, чтобы меня узнать. «Любопытно. Представь другую прическу», — предложила она. Я попробовал и с удивлением обнаружил, что волосы стали раза в два длиннее и лежат иначе. Удивленно хмыкнув, я попытался изменить цвет волос, и это тоже удалось без каких-либо проблем. «Как она это делает?» — поразился я. «Магия тени», — довольно отозвалась Фламилия. «Но это только половина того, на что она по-настоящему способна. Представь свое лицо, сосредоточься. Это сложнее, чем кажется. Я постарался это сделать, несколько неудачных попыток, и внезапно я увидел себя без маски, но с новой прической. И тем не менее она все еще была на мне». «Так, стоп», — опешил я. «Я могу принять облик только себя или новые потуги». И вот уже по другую сторону зеркала на меня смотрел Эрик, а еще через минуту Миша, затем Даша, но тут вышел косяк, потому что тело у меня осталось мужское. Это, к слову, очень позабавило саму Фло. «Ну как, это очень полезная вещица. Ты правда отдашь ее мне?» «Да брось, гнев, мы же друзья. Для друзей мне ничего не жалко, к тому же», — загадочно произнесла она. «Вдруг мне понадобится помощь одного из стремлений. Одна услуга», — совершенно серьезно сказал я, — «и сопоставимая по ценности. Никакого взорвать мир или вроде того». «Идет контракт», — сказал я, взяв ее за руку. «Контракт заключен». Фламилия вздрогнула, когда прогрохотал голос за пределами этого мира, а ее бархатная кожа на пару секунд покрылась мурашками. «Я и забыла, каково это», — поежилась она, словно ее только что вывернули наизнанку, что, впрочем, было не так уж далеко от истины. Теперь я был связан с ней контрактом и обязывался выполнить одну услугу. Причем эту услугу, возможно, буду выполнять даже не я. Она может в любом мире воззвать к моей божественной сути и потребовать исполнения обязательств. «Значит, я могу изменять только лицо», — уточнил я. «Не тело», подтвердила она. «И только ночью или в достаточно темном помещении. Если попробуешь использовать ее при дневном свете, ничего не получится». «Ну, разумеется, все же не могло быть так просто», — вздохнул я. «А снять ее как?» «Удивительно, но с этим возникли проблемы. Даже когда я вернул маску в изначальное состояние, у меня никак не получалось отодрать ее от лица. Словно на клей приклеили. Возьми ее вот так», — вампирша показала мне, куда положить пальцы, — «а затем дай мысленную команду. Скажи что-то вроде снять, да не вслух», — рассмеялась она, но это подействовало. Теневой покров дрогнул, и маска отлипла, а секунду спустя вообще превратилась в дымку, которая в свою очередь перетекла мне на запястье и превратилась в татуировку-браслет в виде двух черных полос. «Чтобы одеть, приложи пальцы к тем же местам и дай команду одеть». Я так и сделал, и мое лицо оказалось скрыто маской. Это и впрямь был отличный подарок. Я мог создать фальшивую личность или принять облик любого человека. Жаль, конечно, что только ночью, но сам факт наличия подобной вещицы мог решить целую кучу проблем. Да, иллюзии Цукимару функциональнее, но я не мог вечно таскать лисицу с собой, тем более она из-за своего происхождения не могла спокойно разгуливать за пределами лицея. Ну так что, как теперь ты смотришь на то, чтобы решить свои проблемы? Хорошо смотрю, ухмыльнулся я, притягивая роковую красотку к себе, но думаю, через часик. Начинаем? Спросила Фламилия. Она тоже слегка подкорректировала внешность по моей просьбе, сменила наряд на более строгий, без вызывающих вырезов, а гриву огненно-красных волос спрятала под теневым капюшоном. Я тоже воспользовался маской и теперь выглядел молодым, но довольно крепким юношей с твердыми чертами лица и короткими серебристыми волосами, уложенными в модную стрижку. В ответ на вопрос я кивнул, и Фламилия подошла к краю крыши, а затем раздался звон разбитого стекла, крики и грохот. Не прошло и нескольких секунд, как теневые щупальца вытащили через окно мужчину и зашвырнули его на крышу. Приземлился полицмейстер буквально у самых моих ног. При виде его испуганной рожи я не смог не сдержать улыбку. «Добрый вечер, мы вам не помешали?» – поинтересовался я. «Кто вы? Что происходит? Почему вы?» Но он испуганно охнул, когда рядом из сгустков мрака возникла Фламилия. «Кто мы?» Я с Фло демонстративно переглянулся. По глазам вижу, что она наслаждается процессом, и если бы она напоследок еще и закусила этим беднягой, вечер бы точно удался, на ее взгляд. Но я никого убивать сегодня не собирался. Так, попугать немного и выведать информацию. Заинтересованные люди. Заинтересованные в чем? Мужчина был бледен, казалось, еще чуть-чуть, и испачкает собственные штаны от страха. Я ему казался почти нормальным. А вот горящие алые глаза моей спутницы пугали до чертиков. В новом заведении, что открылось в городе, пару дней назад несколько отбросов захаживали туда и пугали как владельцев, так и посетителей. И нам это не понравилось. Да кто вы вообще такие, заинтересованные граждане? Можешь считать меня инвестором, который видит в этом потенциал. Инвестором? В глазах мужчины возникло непонимание. Но гильдия говорила, что никто за ними не стоит. Полицмейстер, похоже, осознал, в насколько глубокой яме оказался. Гильдия ошиблась. «Я хочу знать, кто тебе платит». «Я не могу. Они же уничтожат мою жизнь». «Правда? Думаешь, мы на это не способны?» Склонился я над ним, попутно мысленно преображая маску и добавляя себе жутких потусторонних черт вроде сияющих глаз. Пробрало продажного законника знатно. Он с ужасом взирал на меня и все-таки не сумел совладать с мочевым пузырем. «Модест Карпов, секретарь Леопольда Аристарховича Зубова», – пробормотал он. «Он нам платит, чтобы мы закрывали глаза на одно или реагировали на другое. Прошу, у меня семья, мне тебя пожалеть?» Я схватил его за подбородок и легонько, по моим меркам, сдавил, заставив полицмейстера застонать от боли. «Я бы мог разорвать тебя на кусочки, а после спуститься вниз и прикончить твоих детей. И ни Модест, ни Леопольд, ни все ваши отделения полиции не смогло бы мне помешать». «Уяснил?» «Да-да, теперь ты работаешь на меня, будешь делать, что я говорю и когда я говорю». «Согласен?» «Да, все, что угодно, только не трогайте мою семью». «Контракт заключен». Прогрохотало на другом плане бытия, и это вызвало в мужчине новую волну ужаса, а я ухмыльнулся. «Теперь твоя жизнь и душа принадлежат мне. Предашь, и это будет последнее, что ты сделаешь в жизни, и не рассчитывай на помощь истинных. Они сочтут тебя пособником демонов и легко увидят мой отпечаток на твоей душе. Может, я даже не стану убивать твою семью, а понаблюдаю, как их за твое предательство против короны отправят в королев. Полагаю, рассказывать, как там любят пособников демонов, не нужно». Я отступил, оставив мужчину дрожать от страха и отчаяния. Легко представить, что сейчас творится у него в голове. А теперь запоминай. Старцев бургер теперь под защитой. Можешь передать это своим бывших хозяевам. За его сохранность отвечаешь лично ты. Если кто-то вломится туда или устроит что-нибудь, ответишь ты. Ясно? И как я это сделаю? Ты же обер-полицмейстер, глава городской полицмейстерской управы. Думаю, придумаешь что-нибудь, улыбнулся я, после чего обратился к Фло. Верни его в дом. Мы закончили. Вампирша слегка досадливо хмыкнула, после чего окутала его тенью, как паук паутиной свою жертву, а через миг они исчезли. Я тоже поспешил скрыться. Воссоединились мы минут через 10 на втором этаже ресторана. «Я думала, ты его убьешь», — прямо сказала она. «А ты бы только этого и хотела. Такова уж моя натура», — пожала плечами девушка. «Не считаю человеческие жизни, по крайней мере безразличных мне людей, такими уж ценными. Но, несмотря на это, хочу признать, что ты хорошо придумал. Теперь в твоем распоряжении все управления полиции Ильинска, и все же он может пойти к магам. Плевать, я связал его контрактом. Пойдет против меня и умрет. Это удивительно полезная и могущественная способность, я тебе говорила? Нет, но ты права, это и впрямь удобный инструмент», кивнул я, раздумывая над тем, что провернул. «Не уверен, что смогу связывать контрактом каждого встречного, в конце концов человек может отказаться, да и мироздание не любит, когда стремления слишком сильно липнут к какому-нибудь миру, опутывая его сетью контрактов. Главное разумно его использовать». Глава 12. Одна проблема была частично решена. Теперь я по крайней мере мог не бояться внимания полиции, и более того, еще до рассвета приглядывать за нашим заведением отправили одного из служителей правопорядка. На утреннее построение явился без опозданий, так что все считали, что эту ночь я провел в своей комнате. А дальше все было как обычно. Пробежка, завтрак, второе построение на полигоне, и вот тут меня ожидал сюрприз, который, впрочем, был ожидаем. Нас всех отправили на вновь усовершенствованную полосу препятствий. Прошли ее, само собой, только я и Эола. Демоница была ловкой, словно кошка, идеально чувствовала баланс, и это спасало ее во множестве опасных ситуаций. Но на полосе нас долго не мучили, и буквально через полчаса вместо того, чтобы приступить к отработке рукопашных схваток, нас отправили на покатушки, как называл это Миша. На деле же это была отработка действий с транспортом. Загрузка, выгрузка, ну и в качестве бонуса еще и стрельба на ходу. Последнюю я с треском провалил, не попав ни разу по мишени.